Серые краски бетонных конструкций, ветер весенний, синее небо, чит облака в смеющейся выси, волосы треплет беспечно играя. Вся природа, плавленый камень. смерть.